Инфляция, монетизация, приватизация, девальвация. Эти явления, как выясняется, были хорошо знакомы еще правителям Византии. С финансовыми и экономическими кризисами пытались бороться императоры Диоклетиан и Анастасий, Лев Мудрый и Василий II. Экономика Византии. У нас в гостях историки Михаил Грацианский. Здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Кузенков. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Грацианский, выпускник Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей в профильных периодических журналах и справочных изданиях. Павел Кузенков, выпускник Московского высшего технического университета имени Баумана и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова, кандидат исторических наук, доцент, преподает в Московском государственном университете имени Ломоносова, Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Итак, Византия – великая держава на протяжении почти тысячи лет, расположенная в двух частях света, даже в трех частях света. Как строилась экономика в этой стране? Давайте поговорим об этом. Византия – это, как известно, средневековая Римская империя, то государство, которое основал Рим, захватив огромные территории, присоединив к своей державе, присоединив к своей политической системе. Но надо сказать, что римляне, конечно же, не были законодателями мод в экономике. Законодателями мод в экономике были люди, которые занимались ею к тому времени уже, наверное, тысячи лет. Это были выходцы с Ближнего Востока, это были греки. И вот эти самые люди и создавали экономику Римской империи. Они контролировали финансы, они, в конце концов, передали римлянам навыки управления очень сложного в финансовом, в хозяйственном отношении государства. Рим, как известно, захватил все территории, на которых цивилизация к тому времени развивалась уже несколько тысячелетий. Это Ближний Восток, это Междуречие, это Египет. И тем самым он захватил все те богатства, которые к тому времени скопило человечество вот на этих территориях, в ликвидных материалах, то есть прежде всего в золоте и серебре. Рим таким образом стал хозяином этих богатств. Естественно, для него, у него появилась проблема. Что с этими богатствами делать и как ими распоряжаться? Как ими распоряжаться, римляне на самом деле научились только, по большому счету, к IV веку, пережив тяжелейший кризис III века, который был прежде всего кризисом хозяйственным, хотя, конечно же, и политическим. Инфляция, развал государства, появление независимых территорий, исчезновение из нормального финансового оборота ликвидных металлов, прежде всего золота и серебра. Все это Рим пережил, на всем этом он обучился и в IV веке создал совершенно уникальную и интереснейшую экономическую систему, которая, модифицируясь, просуществовала в основных своих чертах до XI века, но общие принципы осознавались и понимались людьми вплоть до XV века, когда римская держава, та, которую мы называем Византией, окончательно пала под ударами турок. Под ударами турок в 1453 году. И пока римляне, то есть византийцы, были верны принципам организации экономики, заложенным в IV веке, их государство было устойчиво, их государство процветало. И, в экономическом смысле? Да, во всех смыслах, потому что экономика – это становой хребет любого государства. И тогда, когда экономика разрушилась, очень быстро рухнуло и государство в целом. Все его структуры, и все его системы и подсистемы. Сначала они радикально изменились, потом они погибли. Изменились-то они не в хорошую сторону. Так вот, нас, прежде всего, как людей, интересующихся историей именно вот Византии, конечно же, занимает экономика, как она выглядела в государстве с IV века. Заложил основу такой экономики император Диоклетиан. Это еще языческий император. Это император, правивший накануне преображения Римской империи в христианское государство. Но последующие христианские государи обязаны ему очень многим. Он реформировал, точнее, он начал реформировать империю, и последующим императорам, уже христианам, осталось только довести начатое им до конца. Гай Аврелий Валерий Диоклетиан, римский император с ноября 284 года по май 305. Приход к власти Диоклетиана завершил так называемый кризис III века в Риме. Он установил твердое правление четырех соправителей императоров и устранил фикцию, согласно которой император был лишь первым из сенаторов. В частности, Диоклетиан преобразовал экономическую систему, начав с финансов. Он обуздал страшную инфляцию, царившую до того в Римской империи. Он посредством своего эдикта о максимальных ценах остановил эту инфляцию. В науке идет дискуссия. Говорят, что вряд ли это возможно было сделать одним эдиктом, одним предписанием. Экономические процессы – слишком сложная вещь. Тем не менее, факт остается фактом. Диоклетиан посредством этого указа и жестких мер по его внедрению и соблюдению сделал так, что цены в империи стабилизировались не просто на время правления Диоклетиана, скажем, а на последующие 700 лет. Это фактически беспрецедентный срок, насколько я могу судить, в истории мировых финансов и в истории мировой экономики. Потому что глубоко монетизированная экономика Византийской империи, тем не менее, имела механизмы собственного поддержания и сохранения и механизмы избежание тех проблем, которые обычно возникают в такой экономике. Это инфляция, это связанное с повышением... Михаил, инфляции понимали то же самое, что понимают сейчас, обесценивание денег. Безусловно, безусловно. Я бы хотел тут сделать некоторый момент, перед тем, как некоторое уточнение, перед тем, как перейти уже к классической Византии, надо все-таки последний, так сказать, взгляд, последний такой... что ли, взгляд бросить на Римскую империю классического типа, на так называемую языческую Римскую империю, потому что она болела очень тяжелыми экономическими болезнями. Из них можно выделить две. Первая – это проблема содержания армии. Собственно говоря, армия – это, ну, стержень римского государства. Все мы знаем, что его правитель носил именно военный титул император и именно как главнокомандующий возглавлял эту огромную державу. И уже со времен республики встала острая проблема финансирования этой огромной армии, этих знаменитых римских легионов, которые, как известно, были наемными войсками и получали за это неплохую, скажем так, неплохое жалование. Так вот, постепенно, по мере укрепления вот этого военного начала, которое началось с Цезаря, потом продолжилось при Августе, при последующих императорах, каждый новый император был вынужден повышать жалование легионерам. И в конечном счете... Чтобы усидеть, по крайней мере, на троне. Да, потому что во время любых сумятиц, связанных с переменой власти, единственным шансом получить трон, а потом на нем удержаться, было финансирование вот этих самых военных частей, либо тех, которые сидели в Риме, преторианцы знаменитые, но могли прийти войска из провинции, как было со знаменитым миллиардером Дидием Юлианом, который купил себе место императора, но потом, когда пришла Восточная армия, был вынужден покончить с собой, чтобы не было чего похуже. И вот в этом смысле к временам северов средняя зарплата легионеров выросла, ну, после, по сравнению с классической эпохой, примерно в 5 раз. И, конечно, одновременно это наложилось на то, что империя перестала расти вширь, перестала приобретать новые богатые территории. И исчезла самоокупаемость армии. казна быстро опустела, и императоры были вынуждены пойти на меру, которая известна как порча монеты. Ну и, соответственно, это привело к выпадению в осадок. Порча монеты – это уменьшение количества содержания золота или серебра. И серебра, и золота. И население, видя испорченную монету, есть такой закон в экономике, что появление испорченной монеты тут же вызывает выпадение вклады, то есть клады начинают собирать в себя всю хорошую монету. Вот. И в течение буквально нескольких лет вся империя лишилась качественной монеты. Она вышла из обращения. Ну, конечно, любой человек знает, что если у него есть старая добрая монета, ее лучше припрятать, а налоги платить, соответственно, новый, плохой, ну и так далее. Второй тяжелой проблемой для классической Римской империи раннего периода было отрицательное сальдо внешней торговли. Как известно, Европа всегда торговала с Востоком, и торговля эта всегда была для Европы в каком-то смысле убыточной, потому что Восток обладал необходимыми для европейцев сырьевыми и пищевыми и прочими ресурсами. Прежде всего, это, конечно, специи, всякого рода масла, хлопок и главный шелк, главный продукт, так сказать, ну, самое престижное, что ли, вид одежды, шелковой одежды, обладающей массой полезных, в том числе и гигиенических функций. Шелк ценился дороже золота на вес. И в этом смысле Римская империя была вынуждена постоянно как бы мириться с утеканием валюты, утеканием римских капитал монет. Капитал за рубеж. Ну, это не столько были капиталы, сколько ликвидность. Ликвидность уходила из Римской империи. Она сейчас в большом количестве находится археологами в Китае, в Индии, даже у нас на Южной, так сказать, в Причерноморье, в Северном. Масса римских монет этого времени, потому что римляне расплачивались со всеми, кто предлагал им продукты. И в итоге вот ко временам Диоклетиана римская экономическая система, то есть финансовая, прежде всего, система, она столкнулась, вот, фактически была разрушена. В виде монеты ходили дешевенькие медные денежки, фактически деревянные деньги, которые каждый год теряли в цене там, несколько раз. И, ну, известны цены, допустим, на верблюда, да, они выросли примерно в 100 раз за последнюю половину третьего века. Связано это было с тем, что деньги стремительно обесценивались, и легионер, утром получив свое жалование, уже к вечеру мог не купить на него даже куска хлеба. Ну, у нас в 20 веке такое тоже было и в Германии, и в России. То есть империя фактически утратила финансовую систему, и все расчеты перешли на так называемый, ну, если угодно, бартер, ну, то есть на натуральный обмен. Естественно, что для армии это было фатально, потому что что мог предложить в качестве натурального обмена солдат? Он мог предложить свой меч, да, и, соответственно, это тут же вызвало серию всякого рода гражданских войн, бунтов. Империя фактически стала стремительно распадаться. Хозяйство ее стало замыкаться на региональные какие-то центры. То есть исчезло то, ради чего, собственно, и создавалось в свое время это государство. Это единое экономическое пространство. Сейчас много говорят о том, что Рим завоевал Восток. Ведь, ну, надо иметь в виду, что фактически на Востоке не было крупных восстаний против римской власти. Почему? Ну, если не считать иудейской войны. Дело в том, что восточные народы нашли в этом римском могуществе большой плюс. Римляне умели обезопасить торговлю. А естественно, что международная торговля дала сразу же и возможность обогатиться массам людей. Потому что, как вы знаете, рынок, он как раз и формируется не за счет местных рынков, не за счет местных каких-то ярмарок или крестьянских хозяйств, а за счет международной торговли. Именно там возникают крупные капиталы, которые дают впоследствии возможность выстроить мощное государство. Да, и действительно это государство было выстроено. IV век, все экономические и финансовые процессы, которые происходили в IV веке, наверное, до сих пор подробно и хорошо не описаны. Но, тем не менее, даже из того, что исследовано, из того, что мы знаем, мы видим, как резко преобразилось государство. Государство, которое еще 100 лет назад теряло огромные суммы на торговле с Востоком, причем суммы в серебре и золоте выраженные, теперь вдруг вводит золотую валюту, золотую единицу и принимает теперь все меры к тому, чтобы это золото не утекало из империи. То есть торговля с Востоком не прекращается, но тем не менее ведется уже по совершенно иным принципам, на совершенно иных основаниях, и империя уже теперь внимательно следит за тем, чтобы вот эта вот кровь экономики, деньги, не терялась, не уходила из жил государства, так сказать. И действительно, успехи поразительны. Как я уже сказал, стабильность финансовой системы была обеспечена на 700 лет. Для этого нужно было создать совершенно бесперебойно и идеально действующий финансовый аппарат, включающий в себя целый ряд ведомств, занимавшихся, с одной стороны, сборами налогов, с другой стороны, тратами, то есть расходами государства. И для этого потребовалось создать жестко централизованную систему. В III веке и ранее можно себе представить, что творилось, если учесть, что государство не имело единой валюты. И государство не имело единого контролируемого эмиссионного центра. Каждый город чеканил свою монету. Буквально каждая городская община имела свою монету, она ее чеканила, размер эмиссии фактически определял местный городской сенат, совет. Египет вообще имел собственную финансовую систему, во всем отличную от окрестных финансовых систем. Оставшуюся еще от фараонов. Оставшуюся еще, ну не от фараонов, а от преемников Александра Македонского, от греческой династии Птолемеев. Император Август специально законсервировал в Египте такую финансовую систему для своих нужд. Египет был личной провинцией, так сказать, императора. С этим надо было, естественно, кончать, потому что практика показала, что все это способствует развалу государства. Диоклетиан с этим покончил. Константин, один из его преемников ближайших, укрепил эту систему. Он ввел полностью централизованное управление как в политическом отношении, так и в финансовом. И последующие императоры уже только модифицировали эту систему. Константин I Великий, римский император с 306 года, единоличный правитель всей Римской империи с 324 года. Он последовательно поддерживал христианскую церковь, включив ее в систему государственного управления. На месте древнего греческого города Византий Константин возвел императорскую резиденцию – город Новый Рим, который еще при жизни императора стали повсеместно называть Константинополем – градом Константина. К концу V века император Анастасий почувствовал возможность полностью перевести экономику государства на денежные отношения. До этого значительно... Монетизацию, да. Собственно говоря, провести уже монетизацию, окончательную монетизацию экономики. В чем это прежде всего выражалось? В том, что все отношения гражданина с государством в плане услуг, которые оказывают взаимно гражданин и государство, были переведены на финансовые рельсы. Налоги теперь платились в деньгах, а государство практически отказывалось от всякого рода натуральных выплат, а платила вместо этого монетой. Исчезали разного рода льготы, и те же солдаты, о которых мы уже много говорили, теперь на свои нужды получали не, например, там не корм, пуд зерна. Да, не пуд зерна, не корм для скота, не одежду и вооружение, а получали деньги, на которые они должны были себя полностью содержать. Себя, вьючные животные, которые были необходимы по службе, да, фактически оплачивать амуницию, ну и, естественно, кормить там свою семью, кроме того. Идея была сама по себе замечательная. Дело все в том, что римский государственный бюджет всегда составлял лишь малую часть тех денег, которые находились в обороте в государстве в целом. Потому что была огромная масса очень богатых людей с состояниями невероятными по тем временам. Была огромная масса городских учреждений с городскими, с высшими городскими сословиями, которые тоже располагали определенными бюджетами, сами были лично богаты, все эти деньги находились под их контролем и в их руках. Теперь же, когда государство начало брать налоги в деньгах, значительная часть этих денег хлынула в бюджет. И бюджет императора Анастасия, который правил в конце V и в начале VI века, оказался совершенно беспрецедентным в истории Римской империи предыдущего и последующего времен. В результате Анастасий оставил огромный запас денег, который, наверное, по аналогии с современностью можно было бы назвать стабилизационным фондом. Такие фонды возникали на протяжении истории Римской империи неоднократно, но вот фонд, созданный императором Анастасием, был абсолютно беспрецедентен по своему размеру. И этим фондом впоследствии успешно пользовались последующие императоры. Но возникла большая проблема. Если все переведено на денежные рельсы, это значит, что государственные органы, связанные с финансами, должны работать в два раза, не в два раза, я не знаю во сколько, но на порядок более эффективно, и работа их должна быть абсолютно бесперебойна. Потому что, когда вдруг возникал затор в движении денег, либо в одну сторону, либо в другую, тут же возникал кризис. Серьезный, локальный или общегосударственный. И вот мы видим, как великий император Юстиниан, в общем-то, большую часть своего времени уделяет тому, чтобы обеспечивать и обеспечивать бесперебойное поступление денег в казну, с тем, чтобы оплачивать те войны, которые он вел, с тем, чтобы оплачивать армию, и с тем, чтобы платить уже теперь практически за все расходные статьи, которые существовали в государстве. Если раньше часть расходов брали на себя муниципальные бюджеты, теперь, в связи с наполнением центральной государственной казны, государство платило за это само. Надо сказать, исчезла некоторая гибкость вот в этой вот системе. И к концу VI века мы уже видим острый кризис. Денег не хватает. Бесперебойная циркуляция денег постоянно нарушается в большей или меньшей степени. И в конечном итоге в 602 году это стоит жизни императору Маврикию. Прекращение финансирования армии и целый ряд других причин, связанных с финансированием тех или иных там, слоев населения, мест, городов, приводит к тому, что императора свергают, и он гибнет самым плачевным образом вместе со всей своей семьей. Монетизация, она вызвала к жизни два крайне нездоровых явления. Первое из них – это, конечно, коррупция. Потому что отныне чиновник, который ведал всеми государственными закупками, если угодно, то есть он имел возможность распоряжаться монетой. Не как раньше. Взятку давали не пудом зерна, да, тем же курицей, самым. Да, не курицей, не морковкой, не зерном, а давали ее монетами, которые гораздо легче можно было, так сказать, укрыть. И укрыть, и, ну, как это по-русски называется, отмыть, да, то есть превратить их в легальный доход. Здесь возникло гораздо более огромное поле для всякого рода злоупотребления. И механизмом этого злоупотребления стали посредники всякого рода. То есть, ну вот, допустим, нужно накормить полк, да, стоит где-то на границе полк, несколько тысяч человек. И у них есть некая... довольствие. Раньше это довольствие им предоставляли окрестные крестьяне в виде натуральной повинности. Ну, солдаты были сыты, крестьяне были защищены, государство не тратило на это ни копейки. Теперь этот полк нужно было накормить за счет госзакупок. Надо было у крестьян купить еду и потом отдать ее солдатам. Кто будет покупать еду у крестьян? Ну и, соответственно, возникали всякого рода механизмы, по которым государство там пыталось объявлять так называемые конкурсы, сдавало откупа так называемые, то есть предоставляло богатым людям право обеспечивать государственные потребности за какую-то конкурсную сумму. А потом эти богатые люди должны были, что называется, и свой интерес поиметь, да, в таких ситуациях. И, соответственно, содержание армии выросло в несколько раз. То есть формально солдат получал ту же самую хлебную пайку, но отныне для государства эта пайка уже стоила достаточно крупную сумму. Тогда как раньше оно даже и не знало, каким образом солдат будет накормлен. Это все было, так сказать, на видении местных властей. И это касается не только прокорма солдат, не только довольствия армии, но и всякого рода других государственных структур. В итоге вот эти вот гигантские деньги, которые поначалу с такой необычной скоростью потекли в казну империи и обрадовали многих императоров. Кстати говоря, именно на эти деньги выстроена знаменитая Святая София в Константинополе, собор, который обошелся казне в не один годовой доход. То есть по нашим меркам это сотни миллиардов. Собор Святой Софии был возведен во время правления императора Юстиниана в VI веке. Высота собора 55 метров, диаметр купола 31 метр. В 1054 году в Софийском соборе произошло разделение церквей на католическую и православную. Вообще VI век был отмечен необычайным всплеском строительства. Капитального строительства. Тысячи крепостей были построены на границах империи. Но потом выяснилась страшная вещь, что содержать эти крепости у государства нет возможности. И оставалось только одно – перевести систему обратно на, так сказать, натуральный доход. Но кто же на это пойдет? Ведь все уже люди, прежде всего государственный аппарат, он уже втянулся в эту структуру, в эту систему. И борьба со взяточничеством в VI веке, она приобрела уже такой характер национальной такой вот программы. Да? То есть это была одна из главных, вообще таких тяжелейших болезней государств, потому что побороть коррупцию очень непросто. Юстиниан стал с этим бороться повышением зарплат чиновникам, резко повысив оклады людям, которые имели возможность. Но это еще больше увеличило нагрузку на бюджет. Хотя, конечно, коррупция отчасти и была обуздана. Но вот в итоге все кончилось тем, чем кончилось, государственным переворотом, которым воспользовались соседи империи, влиятельный персидский Шахан-Шах Хосров II, он, воспользовавшись убийством Маврикия, объявил империи войну, имея в своих планах ни много ни мало восстановление империи Ахеменидов, как она была до войн Александра, и как бы перехват экономической, прежде всего, инициативы у Рима. Действительно, в течение нескольких десятилетий персам удалось захватить самые богатые провинции. Сирию, Египет, Палестину. Взять в свои руки все, а поскольку в Персию еще входили и восточные как бы районы, связанные с Индией и Китаем, то есть фактически Персия взяла в свои руки транснациональную торговлю. И собиралась этим воспользоваться, но не успела. Поскольку тяжелейшая война с Византией обескровила и Персию, и Византию. И здесь, в этом некоем таком политическом вакууме, появилась третья сила, которую мы все хорошо знаем. Сельджуки. Нет, это были мусульмане во главе с Мухаммадом. Арабы. Это были арабы. А, шестой. Причем, что характерно, главной движущей силой ислама было, как это ни странно, социальная справедливость. Была идея социальной справедливости, связанная с тем, что и Византия, и Иран в большой степени были ослаблены социальным расслоением и делением общества на богатых и бедных. Богатый человек в Византийской империи или в Персидской империи, это был человек, состояние которого было сопоставимо с общим доходом государства. Вот такой примерно был. У нас сейчас таких людей нет. И императоры это терпели? Ну, а что им оставалось делать? Ну, казнить когда этого человека? Если есть такие деньги, всегда есть соблазн. Понимаете? Ведь Рим был правовым государством. Да, тут такие все очень вещи сложно. Там не проходили. Персы иногда, конечно, прибегали к такого рода конфискации. Да. Но в Риме понятие частной собственности было не пустым звуком. Основа римского права – это частное право. Все остальное, включая государство, это надстройки над частным правом. И понятие как бы вот этой вот собственности, да, оно было для и римлян, да и для византийцев священное понятие. Собственно говоря, даже в идеологии империи, сама империя существовала лишь для того, чтобы обеспечивать свободу, как это называлось. Ну, свободу кого? Свободу людей, обладающих имуществом, естественно. Поэтому, а конечно, были случаи, когда, допустим, если у него средства сопоставимые с доходом государства, почему бы не купить себе целую область, не выделиться? Ну, естественно, что... Ну, нет, такого рода... Вот, скажем так, не допускалась концентрация больших средств у людей, имеющих государственный статус. Вот за ними следили. То есть у чиновников. Большие деньги могли быть у купцов. У купцов. И это были банковские дома, скорее так. Это был не личный капитал, а банковский капитал какого-то дома, например, торгового. Он был достаточно крупный. И государство держало его под контролем. Оно не могло, конечно, не допускало бы узурпации этих средств. Вообще говоря, отношение к крупным капиталам было такое, что они хотя и в частных руках, но являются общественным достоянием. То есть фактически частной собственностью являются не эти деньги, а те услуги, которые банкир предоставляет, оперируя этими деньгами. То есть это некая его такая вот, ниша. Да, деньги для него тоже, что, допустим, для ремесленника, его там какие-то инструменты. Да. Эти деньги, естественно, являются достоянием всей империи, всего народа. Даже понятия такого, что империя, такого слова вообще не было в лексиконе античного, ну и средневекового византийского государства, государственной терминологии. Речь шла о чем? О частном и общественном. И причем общественное мыслилось не как государственное, а как, ну вот то, что латинское слово... Совокупность частного. Публика. Публика, да, то есть от слова «популюс». То есть это некая складчина, если угодно, да. То есть то, что по-русски мы называем словом «народное», да. Но слово общинное. «Народное», да, тут точнее мы можно было бы сказать, да, «община общественная». И государство было хранителем частного и общественного, но оно не могло распоряжаться общественным по своему усмотрению. Вот это очень важный момент. То есть делегирование функции императору со стороны римского народа состояло в том, что именно народ распоряжается вот этой общинной частью, но император его представитель. И поэтому любое поползновение императора присвоить себе государственные деньги или общественные деньги воспринималось как нарушение основных принципов римского государства. И фактически такие случаи, ну, были крайне редки. И за них можно было сразу поплатиться. Как, собственно, поплатился император Маврикий за свою попытку немножко сэкономить государственный бюджет. Ему не простили, что его сыновья, скажем так, немножко путают государственный и личный интерес. И его планы разделить между сыновьями государство после своей смерти крайне болезненно были восприняты римским обществом. И не в последнюю очередь это объясняет, почему с такой легкостью рухнуло, казалось бы, мощнейшее римское государство в VII веке. Арабы действительно выступали под лозунгами социальной справедливости, основанной на единой вере, теперь уже новой, на исламе. И действительно, арабам удалось создать государство, основанное на какое-то время на иных принципах, чем римское государство или персидское государство. Но это произошло за счет того, что им удалось награбить огромные деньги в обоих государствах, которые они частично или полностью разрушили. Доходы халифов были баснословны. Мы до сих пор вот в сказках, посвященных арабской истории, халифам читаем о том, насколько невероятно они были богаты. Но, тем не менее, эти деньги были не заработаны, они создавались не путем регулирования экономики, они просто свалились вот на них с неба благодаря вот счастливой судьбе, так сказать. И поэтому в течение первых нескольких десятилетий, даже в течение, может быть, столетия, в арабском халифате, например, вообще как следует не взымались налоги, не было налоговой системы. Потому что денег у халифов было предостаточно. Они в них купались, и для их нужд, и для их расходов этих денег вполне хватало. Потом, когда экономическая ситуация расставила все на свои места, халифы, конечно, хватились, ситуация экономическая изменилась, но это отдельная история, это история не Римской империи и не Византийской империи. Да. Византийской империи пришлось крайне туго. Утрата огромных территорий, богатейших территорий, Египет, Ближний Восток. Египет жительница была. Египет жительница столицы. Пришлось всю экономику перестраивать на новый лад. Надо сказать, что финансовые потери были хотя и велики, но тем не менее государство, точнее государственные власти, смогли провести достаточно эффективную эвакуацию захваченных арабами территорий, и деньги в значительной степени были вывезены. Не все, конечно, потери, естественно, были, но денег было увезено очень много и властями, и людьми, которые бежали с захваченных арабами территорий. Таких людей было чрезвычайно много. Весь Нижний Египет, Александрия опустел практически полностью, все люди оттуда бежали. А это были богатые люди, это были латифундисты, владельцы огромных имений, люди, сидевшие на хлебной торговле со столицей, с Константинополем. Они бежали, бежали на север, расселились по всему Северному Средиземноморью, увезли свои деньги. Таким образом, финансовая основа государства сохранилась, но надо было, конечно, в корне менять экономическую политику. Надо было бороться с теми тяжелыми явлениями, которые привели к этой катастрофе, катастрофе государства в начале VII века. И действительно, на протяжении VIII-IX веков Византия преобразилась кардинально в плане экономической политики. Императоры жесточайшим образом теперь следили за тем, чтобы государство, сохраняя контроль над экономикой, не участвовала в экономике через своих представителей, через чиновников, через представителей императорской семьи. Всем государственным чиновникам было запрещено участвовать в торговле, участвовать в промышленности и иметь такого рода доходы. Почему это происходило? Отныне человек мог получать большие деньги, получать сверхдоходы, находясь на службе государства. Если он вмешивался в рыночные отношения, на эти деньги создавал, скажем так, какие-то промышленные или торговые предприятия, он получал перевес. У него были большие деньги, которых не было у других участников рынка. Соответственно, он мог создавать монополии, он мог создавать большие концерны и, соответственно, диктовать цены на рынке в конечном итоге. Это не допускалось, потому что это приводило к социальным потрясениям. И именно в этом состоял урок VI века. Отныне чиновникам было строжайшим образом запрещено вмешиваться в экономику. Они могли наслаждаться теми деньгами, которые они получали, строить потрясающе роскошные дворцы, всячески тратить эти деньги на собственное потребление, оставлять эти деньги в наследство. Это не возбранялось, но тем не менее, никаких инвестиций, никакого вмешательства в экономику. С другой стороны, сам рынок отныне теперь был построен совершенно по другим принципам, чем в VI веке. Государство боролось с возникновением монополий, с возникновением групп, которые получали на рынке преимущество. Например, запрещалось строжайшим образом создавать крупные банковские дома. И было такое правило, согласно которому вот банкир, то есть меняло, как мы его еще называем для средних веков, мог заниматься своей деятельностью лично, сидя за меняльным столом. О чем это говорило? Он не мог действовать через представителей. Он не мог создавать представительства своего банка, филиалы, соответственно, распространять их на все государство. И тем самым отсюда его оборот был достаточно скромен. Поскольку на рынке появлялось, было, присутствовало одновременно большое количество таких менял, соответственно, на рынке таком, финансовом рынке, была большая конкуренция, было большое предложение, и все получали некий доход, не очень большой, но позволявший им жить достаточно безбедно. То же самое было и с ремесленниками. Ремесленник обязан был производить товар и продавать его лично сам. Использование помощников практически исключалось. Ремесленнику, как и меняли, запрещалось отлучаться из лавки в то время, когда там продолжалась торговля. Соответственно, не было возможности создать крупную структуру, получать сверхдоходы и захватывать рынок. С другой стороны, был жесточайший контроль качества товаров. И поэтому в лучшие времена 8, 9, 10 веков, особенно 10, Константинополь был завален огромным количеством качественного товара по минимальной цене. И это, конечно, приводило в восторг всех, кто туда приезжал. Потому что доход, который мог получить, максимальный доход, который мог получить любой ремесленник, любой меняло, любой участник вот этого рынка, и в том числе и торговец, предписывался государством. Соответственно, ставился барьер на повышение цен. Отсюда стабильность на протяжении многих столетий. Стабильность товарная и стабильность цен. Соответственно, очень важный момент. Все были заняты, безработицы в Константинополе практически не было, все имели свой доход, и Византия – это государство, в котором отсутствовали восстания по экономическим причинам, на экономической почве. То есть социальная стабильность была совершенно уникальной. То есть в условиях государства, в общем-то, насыщенного финансами. Представьте себе, проведите параллель вот с любыми современными государствами. Они не могут достигнуть такого уровня социальной стабильности и такого уровня распределения доходов среди населения, как это было в Византии. Но еще один очень важный момент, который как раз объясняет причину такой вот стабилизации, связан с тем, что были коренным образом пересмотрены принципы финансирования армии. Византия больше не могла рассчитывать на какие-то новые богатые провинции, и она должна была сделать армию фиктивной, потому что война с арабами не прекращалась фактически ни на минуту, и в то же время дешевой. И здесь механизм этот, правда, до сих пор плохо изучен, но мы имеем начальную и финальную стадию, которая относится уже к VIII веку, когда мы видим, что византийская армия перешла на принцип фактически ополчение, народного ополчения. То есть отныне человек, служащий в армии, не получал, скажем так, крупного заработка, крупного жалования. Он служил за свой, прежде всего, земельный надел, за свой социальный статус. То есть фактически он, будучи определенным, будучи собственником земельного участка определенного размера, определенной доходности, да, что, допустим, была определенная доходность для пехоты, для флота, для кавалерии. И он с этого участка служил государству. То есть он был призываем, он был внесен в специальные стратиотские списки. Во время его отсутствия в военных кампаниях соседи обрабатывали его землю. Он получал от государства определенного рода довольствие, то есть натуральное прежде всего, и некоторую очень небольшую, зарплату, которая исчислялась буквально там в пересчете на наши деньги меньше 1000 рублей в месяц. То есть это была такая, фактически, как у нас в армии вот платят солдату на всякого рода, что называется, печенье. И государство его обеспечивало всем необходимым для службы, то есть были государственные конные заводы, государственные оружейные мастерские, то есть он не тратился на эти вещи, он фактически служил как ополченец. Ополченец, и его военные отлучки, они продолжались не постоянно, он не все время находился на фронте, а он возвращался к себе в деревню, вот, и, выходя в отставку, становился обычным фермером, то есть сельским жителем, достаточно богатым, потому что обычно за военную службу люди накапливали неплохое состояние. И при увольнении в запас получали тоже от императора подарки, достаточно крупные для того, чтобы потом всю жизнь не думать о том, как заработать на хлеб насущный. Фактически в империи создавался такой слой военных крестьян, которые были людьми достаточно высокого социального статуса, но они не были богатыми и не принадлежали, не образовывали в обществе так называемую феодальную прослойку, которая возникла в Западной Европе в это время, когда фактически все военные отделились от невоенных, и общество распалось на так называемые сословия. И люди, обладающие оружием, естественно, получили в обществе максимальные юридические права. В то время как люди, у которых оружия не было, они превратились в бесправный, так называемый низший элемент. Императоры всячески поддерживали такую структуру, и она работала достаточно хорошо, пока не выяснилась ее принципиальная проблема, точнее, ее принципиальный недостаток. Примерно в 9-10 веках происходит революция в военном деле. Появляется бронированное рыцарство. Рыцарство, которое приводит к совершенно другому типу ведения боя, которое требует от солдатов профессионализма. И в этих условиях крестьянское ополчение классического типа, которое не предполагало каких-то постоянных тренировок, муштры, упражнений, оно стало все менее и менее эффективным. И вот здесь императоры предприняли попытку реформировать армию по принципам, напоминающим те, которые были задействованы во Франкской империи пипенидов, потом каролингов, то есть сформировать в империи слой богатых военных, которые могли бы уже воевать в качестве вот этих рыцарей. А тем самым они допустили первый шаг расслоения, социального расслоения общества, фактически выделив из него слой вот так называемых конных стратиотов, которые кавалерия, а кавалерия катемат, они так и назывались, собственно, по-гречески. И впоследствии императоры все больше и больше утрачивали контроль над этими профессиональными военными, потому что они стали зависеть от них. Зависеть уже не в экономическом смысле, а с точки зрения обеспечения их землей. Потому что эти люди, чтобы содержать свое, так сказать, оружие, а это все очень дорого. Естественно, что броня и для коня, и для всадника стоило больших денег. И надо было обеспечить не просто себя, а еще всю свою прислугу. Вокруг таких людей формировались целые дружины и так далее. То есть, это, наверное, не того качества, и чуть попроще. Ну да, конечно. Ну, просто залезть на лошадь он не в состоянии в одиночку и так далее. Постепенно такого рода, скажем так, военная знать, да, она начала сплачиваться по клановому принципу. И уже в XI веке мы видим, как она диктует условия императору. Правда, столичная бюрократия не сдавалась так просто. И в течение почти 100 лет шла жесткая борьба между сторонниками централизованного жесткого управления и вот этой новой нарождающейся, ну, квазифеодальной в полном смысле мы не можем ее назвать, полуфеодальной такой вот военной аристократии. И тут самое страшное, что государство для того, чтобы побороть их, выбрало такой путь, как ослабление армии. И фактически стало вести дело к, ну, чтобы уменьшить влияние вот этих вот военных, оно фактически стало их всеми способами ослаблять, чтобы потом поставить под свой контроль. Кончилось это военной катастрофой, которая привела как раз вот к тому, о чем вы сказали, к вторжению сельджуков. Сельджуки – ветвь племен тюрок-агузов, названных по имени их предводителя Сельджука. В 80-х годах 11-го столетия сельджуки завоевали часть Средней Азии, большую часть Персии, Азербайджана, Курдистана, Ирак, Армению, Малую Азию, Грузию и другие территории. Наибольшего политического могущества сельджуки достигли при Меликшахе. С 40-х годов 11-го столетия государство сельджуков стало распадаться на отдельные султанаты. В конце 11 века крестоносцы завоевали у сельджуков Палестину и часть Малой Азии. В 1243 году сельджуки были разбиты монголами. Возвращаясь к тому, что коллега говорил о том, почему, допустим, люди, облеченные властью, не могли вторгаться в экономику, приведу несколько цифр. Средний доход, ну, опять же, манипуляция цифрами, она всегда достаточно вещь рискованная относительно Средневековья. Но поразительно другое, вот если мы возьмем два критерия, цена хлеба и цена золота, то фантастическим образом получается, что если мы возьмем цену, ну, полкилограммовой булки хлеба, пересчитав ее в 25 рублей, то цена золота будет составлять $50 за грамм. То есть точно такая картина, которая наметилась в 2011 году. Вот. То есть вот эти два параметра византийской экономики, они каким-то фантастическим образом совпали с современной текущей ситуацией в мире. И если мы будем исходить из них, то средняя зарплата паденного рабочего или строителя будет колебаться от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Средний доход крестьянина, так называемый прожиточный минимум, будет в районе 7 тысяч. А Византия, вот, мы имеем. Ну да. На всякий случай просто. Естественно, да. Это Византия 9, 10, 11 веков. Доход чиновника средней руки измерялся сотнями тысяч. Доход генералов и крупных министров измерялся миллионами. Ну, рублей в месяц, естественно. То есть вот такого рода статусные. Это фактически была даже не зарплата. Это был некий статусный такой оклад, который человек, на который человек обязан был не просто как бы жить в свое удовольствие, он на эти деньги обязан был иметь колесницу, поддерживать свой социальный статус. Это, соответственно, давало доход тысячам ремесленников вокруг него, которые обеспечивали предметы роскоши, которые были, конечно, дико дорогие. И все, что связано со строительством, с художествами. И тем самым фактически весь полумиллионный Константинополь работал вот на эту вот статусную аристократию, заодно продавая свои изделия за рубеж. Благодаря такому заказу и такому спросу Константинополь назывался мастерской великолепия. Его так называли и сами константинопольцы, и таковым его признавали и в других частях света. Но XI век, конечно, принес империи тяжелейшие потрясения. Во время вот этой борьбы между гражданской аристократией столицы и провинциальной военной аристократией государство потеряло вот этот вот тонкий баланс, тонкую настройку. С одной стороны, на селе, в деревне отношения разрушились благодаря усилению вот этой вот новой провинциальной аристократии, которая сделала других крестьян практически своими крепостными, захватывая их земли. Исчез слой свободного крестьянства, начал исчезать активно слой свободного крестьянства. С другой стороны, городская аристократия, чиновная, перейдя в глухую оборону, потеряла как бы управляемость, начала ставить своих императоров, которые были полностью от нее зависимы. И коррупция городской знати в это время приобрела совершенно невиданный размах. То есть государство разрушалось с двух сторон, и в этой борьбе правых не было. И те, и другие, в общем-то, были виновны в разрушении государства. Коррупция, связанная с чем? Коррупция, связанная с тем, что отныне чиновники сами контролировали. Император не представлял собой отдельную силу, стоящую над чиновниками. Он был выходцем из этого клана. Его зачастую ставили родственники, занимавшие высшие министерские посты, и, соответственно, он никак не вмешивался в управление финансами. Отсюда страшное казнократство. Фактически произошло то, с чем всегда боролись. Бюджет превратился в кормушку и для императора, и для чиновников. Thank you. В XI веке мы видим просто буквально расцвет вот этого духа взаимной вражды и, скажем так, кланового междоусобия, который фактически сыграл решающую роль в военном поражении при Манцикерте, когда фактически во время боя основная часть армии просто покинула поле боя без боя. То есть, сдав императора. Сдав туркам. Императора и тут же, после его пленения, приступив к разделу, так сказать, власти и доходов. Из этой ситуации вышли путем компромисса. Власть получила новая династия Комнинов. Первый ее представитель Алексей Комнин был плоть от плоти одновременно и военной аристократии, и столичного чиновничества. Он происходил из провинциальной военной знати, а по своим родственным связям через жену был родственником правящей династии из числа представителей столичной аристократии. И поэтому оказался компромиссной фигурой. Но в каком виде он застал государство? Хронисты описывают очень живыми красками то состояние, в котором он нашел, например, государственную казну. Когда он зашел в казначейство и прошелся по тем залам, в которых обыкновенно складировались деньги, он нашел там всего лишь один небольшой мешок с серебряными монетами, а все остальное отсутствовало, ибо, как говорит хронист, было пропито. Буквально так. «Пропепото гар» по-гречески. Соответственно, в этой ситуации император был вынужден восстанавливать финансовую систему государства, хозяйственную систему государства, военную систему государства. То есть он должен был совладать с такой ситуацией, которая, в общем-то, была катастрофической. Ибо из окон своего дворца он мог видеть шайки турок, которые в это время грабили противоположное побережье, побережье Босфора, с одной стороны. А с другой стороны, с запада подходили норманны. То есть империя в эти краткие десятилетия свелась фактически к границам одного Константинополя. И во многом именно в силу экономической неурядицы. Комнины создали совершенно новую, принципиально новую систему экономики. По отзывам современников, конечно, они не оставили камня на камне от предыдущей системы, от той системы, которую можно назвать социальным государством на византийской почве. Отныне государство стало иным, оно стало аристократическим, в нем исчезло принципиальное равенство граждан перед законом, в нем исчезло принципиальное равенство граждан в экономическом отношении. И это уже совсем другая история, которая ведет нас напрямую, хотя и не очень быстро, в 1453 год. Год, который явился результатом предательства византийцами собственных национальных интересов, выраженных в совершенно определенных принципах устройства армии, политики и, конечно, прежде всего, экономики. Это тот путь, который, с одной стороны, ведет Византию к 1453 году, а с другой стороны, ведет Западную Европу и весь мир в 21 век, к тому моменту, в котором мы сейчас все живем. Тот мир, в котором мы живем, он восходит вот как раз к эпохе Комнинов, как это ни странно, к эпохе, которая в экономическом отношении полностью изменила мировую экономику. Большое спасибо вам за очень интересную беседу. Думаю, что мы еще вернемся к истории Византии в дальнейшем. А сейчас наша передача подошла к концу. Я с вами прощаюсь. А телезрители, не покидайте нас, потому что совсем скоро мы снова совершим путешествие в историю в поисках истины. До встречи!